Глава первая. Наша встреча не была подстроена. Ни мной, ни Эдом, ни скрытыми руками, якобы дергавшими его за ниточки. Я не был мишенью, а Эд — провокатором. Мы не находились под наблюдением, тайным или явным. Он бросил мне спортивный вызов. Я его принял. Пошли игры. Не было ни плана, ни конспирации, ни тайного сговора. Какие-то события моей жизни, теперь их, правда, немного, поддаются единственному прочтению. Именно такой была наша встреча. О чем я не уставал повторять, сколько бы меня ни заставляли ее описывать. Субботний вечер. Баттерси, южный район Лондона. Я сижу в атлетическом клубе, где числюсь почетным секретарем. Довольно бессмысленный титул. В шезлонге с мягкой обивкой возле закрытого бассейна. Клуб, напоминающий пещеру с высокими стропилами, занимает часть бывшей пивоварни, с бассейном и баром в разных концах, а между ними проход, ведущий в раздевалки и душевые. Я сижу лицом к бассейну и боком к бару, за которым расположен вход с улицы. Таким образом, я не могу видеть, кто входит в клуб или читает объявление в коридоре, кто там арендует корты или вписывает свои фамилии в клубный журнал. В баре оживленная атмосфера. Молодые девушки и их ухажеры распивают напитки и весело щебечут. Я в своем обычном бадминтонном облачении. Шорты, фуфайка и новенькие удобные кроссовки. Я их купил, чтобы как-то пригасить донимавшую меня боль в левой лодыжке, которую потянул, продираясь через эстонские леса месяц назад. После затяжной череды заграничных тренингов наслаждаюсь заслуженным домашним отдыхом. Над моей профессиональной карьерой нависло облако, но я стараюсь как могу его игнорировать. Жду, что в понедельник меня отправят на все четыре стороны. Ну и ладно, говорю я себе снова. Тебе уже 46. Ты неплохо потрудился. Рано или поздно это должно было случиться, так что не о чем жалеть. Тем утешительнее, что, несмотря на солидный возраст и ноющую лодыжку, я остаюсь на троне клубного чемпиона. И не далее, как в прошлую субботу, отстоял титул лучшего одиночника против талантливого парня. Одиночная игра считается прерогативой быстроногих 20-летних, но я пока держусь. Сегодня, по существующей традиции, я, как вновь коронованный чемпион, успешно отбился в дружеском матче с чемпионом клуба соперников Челси по ту сторону реки. И сейчас он отдыхает рядышком после нашей схватки, с кружкой пива в руке. Такой спортивный и амбициозный молодой баристер индийского происхождения. Он держал меня в напряжении до самой развязки, когда опыт и небольшая удача все перевернули в мою пользу. Возможно, сумма этих простых фактов в какой-то степени объясняет мое благорасположение в момент, когда Эд бросил мне вызов. А также мое чувство, пусть и недолгое, что на получении всех мыслимых удовольствий жизнь не заканчивается. Мы с моим побежденным противником мирно болтаем. Тема, помню, как сейчас. Наши отцы. Как выяснилось, оба заядлые бадминтонисты. Его отец был всеиндийским серебряным призером, а мой, в течение одного удачного сезона, чемпионом британских вооруженных сил в Сингапуре. И вот, пока мы проводим эти забавные сравнения, я вижу, как наш администратор и бухгалтер Элис, родившийся на Карибах, берет курс на меня. С ней очень высокий молодой человек, чье лицо я еще не вполне могу различить. 60-летняя Элис, чудаковатая осанистая особа, слегка задыхается. Мы с ней два самых старых члена клуба. Я как игрок, она как главная опора. Как бы далеко меня ни заносила судьба, мы с ней непременно обменивались рождественскими открытками. И если мои послания отличались игривостью, то ее поздравления дышали святостью. Говоря «берет курс на меня», Я имею в виду, что они под предводительством Элис атакуют меня сзади, поэтому им нужно сначала пройти мимо меня и лишь потом развернуться ко мне лицом. Забавно, но они это делают в унисон. «Мистер Нат, сэр», — церемонно обращается ко мне Элис. Чаще я для нее лорд Нат, но в тот вечер она понизила меня в звании до простого рыцаря. «Этот хорошо воспитанный юный красавец желает поговорить с вами наедине, но он боится потревожить вас в минуту вашей славы. Его зовут Эд. Эд, поздоровайтесь с Натом». В моей памяти Эд так и остался. Стоящий в паре шагов позади нее, долговязый, под 1,90 м, очкастый парень, от которого веет одиночеством, а на губах играет смущенная полуулыбка. Запомнилось двойное освещение. Оранжевая полоска из бара придает ему небесное сияние, а подсвечивающие снизу фонари бассейна еще больше удлиняют его силуэт. Он делает шаг вперед и становится реальным. Два больших неуклюжих шага. Левый, правый, стоп. Элис отбывает. В ожидании слов я изображаю на лице терпеливую улыбку. Волосы темные, взъерошенные, ученически внимательный взгляд больших карих глаз. Какой-то неземной за счет очков. И длинные до колен белые шорты, в каких обычно ходят яхтсмены или сыновья бостонской аристократии. На вид лет 25, хотя этим вечным студентам запросто может быть и меньше, и больше. «Сэр», — наконец обращается он ко мне, и не сказать, чтобы с особым почтением. «Нат, если не возражаете», — поправляю я его с улыбкой. Вертит в голове. «Нат». Обдумывает. Морщит клювообразный нос. «А я Эд». Выдает он, повторяя для меня уже сказанное Элис. В Англии, куда я недавно вернулся, ни у кого нет фамилии. «Привет, Эд», — весело подхватываю я. «Чем могу быть вам полезен?» Очередная пауза, пока он это обдумывает. Затем выдает. «Я хочу с вами сыграть. Вы же чемпион, а я новенький. Вступил в клуб на прошлой неделе. Ага. Я записался в очередь и все такое, но пока подойдет моя очередь, это ж сколько месяцев ждать?» Слова вырываются из-за стенков. Он берет паузу, переводит взгляд на моего добродушного соперника и снова на меня. «Слушайте», — напирает он, уговаривая меня, хотя возражений вроде бы не поступало. «Это ваши порядки...» От негодования градус поднимается. «Я что ли виноват? Я только спросил Элис, а она мне. Спросить у него сами, он не кусается. Вот я и спрашиваю». На всякий случай он поясняет. «Я видел, как вы играли, и разобрался кое с кем из тех, с кем разобрались вы. И даже с парочкой таких, кому вы проиграли. Уверен, что смогу вам противостоять. Без дураков, ага. Вот увидите». «Ну что вам сказать по поводу его речи? В выстраивании наших соотечественников на ступеньках социальной лестницы, исходя из их выговора, я не самый сильный мастер салонной игры, освещенной многовековой британской традицией. Слишком уж много времени я провел за пределами родной страны. Но на слух моей дочери Стефани, твердо стоящей на позиции равноправия, речь Эда, пожалуй, звучала бы довольно сносно, то есть не свидетельствовала о частном образовании». «А позвольте полюбопытствовать, Эд, где вы играли?» Задаю я ему стандартный вопрос. «Везде. Там, где есть приличные соперники, ага». И вдогонку: «Я слышал, вы член клуба. В других разрешают просто поиграть за деньги, а тут нет. Тут надо сначала вступить в клуб. По-моему, это жульничество. Но я вступил. Заплатил хуй тучу». «Сочувствую, что вам пришлось раскошелиться», замечая я как можно доброжелательнее, приписав хуй тучу излишней нервозности. «А против игры не возражаю. Я уже вижу, что разговоры в баре поутихли, и многие головы поворачиваются в нашу сторону. Давайте назначим какой-нибудь день. Вы меня заинтриговали. Но Эду этого мало. А когда вас устраивает? Чтобы реально, а не какой-нибудь день. Настаивает он, чем вызывает смех в баре. Судя по гримасе, ему это неприятно. Эд, в ближайшую неделю или две не получится. Признаюсь более-менее честно. У меня серьезные дела. Давно откладываемый семейный отдых. Уточняю я, в надежде увидеть понимающую улыбку. Но встречаю все тот же непроницаемый взгляд. И когда вы вернетесь? В следующую субботу, если обойдется без переломов. Мы едем кататься на горных лыжах. А куда? Франция, под Межевым. Вы катаетесь? Катался, в Баварии. Тогда в воскресенье? Боюсь, это должен быть будний день, Эд, говорю я твердо. Семейные выходные для нас с Прю наконец стали реальностью, и это святое. Сегодня редкое исключение. Значит, один из будних дней через две недели, так? Какой? Выбирайте, слово за вами, я подстроюсь. Пожалуй, понедельник, предлагаю я. По понедельникам в вечерние часы моя жёнушка проводит юридические инструктажи про боно. Бесплатно, латынь. Значит, в понедельник, через две недели, 6, 7, во сколько удобно? А вам когда удобно, спрашиваю. Мои планы пока в подвешенном состоянии. Может, к тому времени я вообще окажусь на улице. Иногда меня по понедельникам задерживают на работе. Прозвучало как жалоба. А как насчет 8? 8 вечера вас устроит? Вполне. А корт номер 1, если мне удастся его заказать? Элис говорит, что они не любят отдавать корт одиночникам, но вы случай особый. Я согласен на любой корт, Эд. Заверяю я под очередной взрыв смеха и аплодисменты из бара, видимо, за его настойчивость. Мы обмениваемся номерами мобильных телефонов, что всегда ставит меня перед некоторой дилеммой. Я даю ему свой семейный номер, чтобы он послал сообщение, если возникнет какая-то проблема. Он просит меня о том же. Нат. Напряжение в его голосе вдруг куда-то исчезло. Что? Хорошего вам семейного отдыха, окей? И на случай, если я успел забыть, в понедельник через две недели, 8 вечера. Под всеобщий смех и аплодисменты Эд, беззаботно махнув рукой, отправляется в мужскую раздевалку. «Кто-нибудь его знает?» — спрашиваю я, неожиданно поймав себя на том, что повернулся и проводил его взглядом. Все мотают головами. Извини, дружище. «Может, видел, как он играет?» Та же реакция. Я провожаю своего гостя и соперника и по дороге в раздевалку заглядываю к администратору. Элис склонилась перед компьютером. «Эд, а по фамилии?» — задаю я вопрос. «Шеннон», — отвечает она, не поднимая головы. «Эдвард Стэнли. Живет в городе. Персональное членство оплатил через банк». «Род занятий?» «Мистер Шеннон — исследователь. Что или кого он там исследует, не сообщил». «Адрес?» «Хокстон, в районе Хакни. Там же, где живут мои сестры и кузина Эми». «Возраст?» «На членство для подростков не потянул. А сколько лет перебрал, он мне не сообщил. Все, что мне известно, паренек рвется в бой. Проехал на велосипеде через весь город, чтобы вызвать на бой чемпиона Южного Лондона. Он про тебя слышал и вот явил собственной персоной, как Давид Голиафу». «Так и сказал». «Я сама за него додумала. Ты засиделся в чемпионах, Нат, как и Голиаф. Тебя интересует, кто его мамаша и папаша? Какая у него ипотека? Сколько он отсидел?» «Доброй ночи, Элис. И спасибо». «И тебе, Нат, того же. Не забудь передать от меня сердечный привет Прю. Не стоит так дергаться из-за парня. Ты его сделаешь, как всех этих молокососов».